Услышав имя супруга, Эс вздрогнула. Я стал спрашивать подробнее, что о муже, об их взаимоотношениях, о его смерти. По ее реакции я понял о смерти. Повинуясь интуитивному прозрению, я спросил, «Вы как-то причастны к его гибели?» И тогда Эс словно взорвало эмоциями. Она закричала, заплакала, забилась в истерике. Набежали санитары, с моего согласия ввели успокоительное. Как только Эс стихла, я стал уговаривать ее рассказать мне все. И тогда она призналась. Дима закрыл глаза. Страх пробрался ему за шиворот, под кожу, в мозг. Казалось, что если он прочитает следующий абзац, то рухнет небо. Лена. Ожидание. В день своего рождения я отключила телефон. Мне хотелось остаться наедине с собой, отделаться от поздравлений, от необходимости говорить с друзьями и знакомыми. Они обязательно будут спрашивать, как дела? А что я отвечу? Вот приехала мама, которую я не видела 20 лет, но мы не увиделись. Почему? Не знаю. А правда, почему? Но я-то просто боюсь разочарования. А она? Неужели же эта красивая и уверенная в себе женщина тоже боится встретиться со мной? Нет, этого нельзя терпеть. И вот я, одетая в новую юбку и блузку с оборками, лохматая и взвинченная, жду маму у ее дома. Трижды поднималась звонить в дверь. Она не открыла. Наверное, куда-то уехала. Или видела меня из окна и прячется потому, что не хочет встречаться. Не увидела я и парня в красной машине. Уж не исчезли ли они вместе? Но кто этот парень и как связан с мамой? Такой сосредоточенный себе на уме, вдруг хотел причинить неприятности маме. Почему-то мне кажется, он тут ни при чем. Мама 20 лет не появлялась в Гродине, а кроме бабули у нее врагов нет. Голова кругом. Где она? Отец позвонил по тому же самому поводу. Сделал вид, будто хочет поздравить с днюхой, но едва промямлил пару слов и не выдержал. Спросил дрожащим голосом. «Ты не у маминого дома ошиваешься?» «Нет». «Она уехала из Гродина, так что можешь не искать ее». Собрала вещи и навсегда уехала. Тут ей запретили школу соблазнения открывать. «Ты откуда знаешь?» «Знаю». «Странно, почему родители считают себя априори умнее детей? В моем далеком детстве папа любил повторять. Я всегда слышу, когда ты врешь». «А я что, не слышу?» «Папа понятия не имеет, где она. Просто устроил разведку боем, или точнее разведку провокацией. Думал, я разболтаю ему что-нибудь важное. Дудки». А еще, это я сообразила уже позже, папа не хочет, чтобы я встречалась с мамой. Для этого в основном он и врет. Я присела на бетонный парапет под каштанами. Вредный гродинский ветер задувал под юбку, чего я всегда терпеть не могла. Зачем я тут стою, непонятно. А вдруг папа не соврал? Вдруг она на самом деле уехала? И тут стало совершенно ясно, будто бы кто-то очень надежный и важный сказал мне, «Она не уедет, пока не встретится с тобой». И сразу же отпали все вопросы. Я принялась ждать маму. Такси подъехало только к вечеру, когда я уже вся извелась и проголодалась. «Ну сколько же можно тебя ждать, мама? 20 лет, по-твоему, не предел?» Машина остановилась в кармане перед домом. Мама открыла дверцу, увидела меня, замерла. Я тоже стояла столбом и не могла пошевелиться. Понимала, что вид у меня сердитый. Лоб наморщен, сдвинуты брови, но мимика перестала подчиняться. Наконец мама решилась выйти из такси, поставила обе ноги на асфальт и встала, ловко избежав столкновения головой с крышей машины. Я никогда раньше не видела, чтобы женщина так изящно выходила из авто, поэтому засмотрелась. И тут она споткнулась о камень на дороге, потеряла равновесие, заметно испугалась, став вдруг такой уязвимой, ранимой, нуждающейся в моей самой скорой помощи. Я рванула к ней. На бегу заметила, что мама уже справилась с земным притяжением, но в ее взгляде, обращенном ко мне, остался испуг, а я уже рядом. «Селена», — сказала мама. «Мам», — спросила я, чтобы снова услышать ее голос и убедиться в том, что мы обе не ошиблись. Она обняла меня, и я ощутила тот самый родной мамин запах, который помнила. Кто-то из нас двоих выдохнул. Как хорошо! «Дима Чудай. Правда». Ей действительно хотелось рассказать мне обо всем, что произошло. Несмотря на всю свою эгоцентричность, Эс была на самом деле привязана к мужу, по-своему любила его, испытывала чувство вины. Ей мучительно хотелось освободиться от давления негативных эмоций, что становилось возможным только после признания. Успокоившись благодаря инъекции, Эс начала рассказывать о том, что произошло перед гибелью ее мужа. Оказывается, об измене отца она узнала от медсестры, работавшей в его отделении. К несчастью, именно эту медсестру Аче нанял провести курс капельниц для своей жены. Непонятно, какими соображениями руководствовалась эта женщина, имевшая кое-какое медицинское образование, но она рассказала истероидной пациентке о романе мужа с другой женщиной. Факт измены засел в голове С, постепенно сводя ее с ума. Она пребывала в глубокой уверенности, что рано или поздно Аче ее бросит, а этого допустить С никак не могла. Ее жестоко терзала ревность, а также ощущение потери власти над объектом своих манипуляций. Некоторое время С удавалось скрывать свои чувства, но наступил момент, когда она дошла до предела. В это зимнее снежное утро Аче планировала отправиться на работу, а после повидаться со своей подругой. Во время завтрака С упала на пол, изобразив паралич, и потребовала отвезти ее в мое отделение. Аче согласился, что это лучше всего. Он не смог дозвониться мне и решил ехать без звонка. С уговаривала его выпить чашку чая, чтобы окончательно проснуться. Аче снова согласился. Налил себе чаю, она попросила, чтобы муж принес ей теплые носки из спальни, а когда он вышел, встала, взяла с полки пузырек со снотворным и налила его в чай. После снова легла на диванчик. Аче выпил чай, собрал ее вещи. Одел жену, отнес в машину. Они поехали. Сыпал сильный снег. Аче выехал на объездную, которая проходит над крутым обрывом. Тут Аче обнаружил, что буквально засыпает за рулем. Остановился, вышел, прогулялся, вернулся на водительское место и провалился в дрему. Эс не этого хотела. Она планировала, что муж уснет за рулем, когда автомобиль будет двигаться с большой скоростью. Машина со спящим водителем обязательно попадет в аварию, и они оба погибнут. Эс не слишком разбиралась в фармакологии, поэтому ее план оказался таким бестолковым. С вышла из машины, как вы помните, паралич она разыграла, столкнула Аче на пассажирское место, села за руль. Когда-то в юности С училась водить так, что сумела завести двигатель, тронуться и набрать большую скорость. Затем намеренно направила «Жигули» на растущий на обочине над обрывом клен и врезалась в дерево. С не пристегнула Аче, его выбросила из автомобиля сразу после столкновения с кленом. Падая в обрыв, он сломал шею. С пристегнулась. Намеренно или машинально она и сама не могла сказать, поэтому осталась жива, хоть и серьезно пострадала. Несмотря на повреждения, С сумела выбраться из машины, чтобы ее не нашли за рулем, и не всплыла правда об аварии. Это последнее усилие оказалось чрезмерным для ее разбитого тела, и С впала в состояние комы. Рассказав мне все, С словно осознала наконец, что она натворила. А я понял, что ее психическое расстройство куда глубже, чем мне казалось. Все, что я мог сделать, это сообщить о случившемся в милицию. Я не сомневался, что С нельзя оставлять среди людей. Она достаточно активна и может оказать на жизнь близких, особенно сына, негативное влияние. Более того, я считал, что семье С не стоит сообщать о ее преступлении, так как ребенку не следует знать, что мать убила отца. После разговора с С я стал размышлять и пришел к выводу, что она не рассказала мне всей правды. С не собиралась погибнуть вместе с мужем, и ремнем она пристегнулась вовсе не машинально. С другой стороны, С не могла не понимать, что убив Аче, она останется без своей любимой марионетки. Однако это только догадки, которые я оставил при себе. Все свои намерения касательно обращения в полицию и мер, обеспечивающих сокрытие правды от семьи С, я выполнил. Отложив книгу, Дима встал с дивана и прошелся по комнате. Итак, мама убила папу.